Сухов выполнил таки свое обещание, разузнал, кто владелец той новенькой пятерки, и теперь я знал, что Нинин Марат — дамский закройщик, причем очень модный. Хорошая комната.